То, что копье было связано и с шаманством, и со звездой Вегой, известной также как Уркучильяй, самец ламы, доказывается тем фактом, что дорогое изображение этого же копья присуждалось победившим бегунам Вольянтайтамбо во время обрядов, совпадающих с гелиакическим восходом Веги в Лире. Таким же образом, каким созвездие из темного облака связано с преисподней, именно Пако, Льяка, шаман принадлежат миру наверху. В шаманской иерархии в окрестностях современного Куско наиболее почитается титул, которым обладает только один человек, и который является Анак-Вакайот, он, который способен видеть мир наверху. Символическое значение копья в таких шаманских делах встречается как в современном, так и в инкском обычае. Исследования Зуидемы в Киспе, например, показывают, что это копье является собой важнейший символ сложных современных ритуалов, связанных с увеличением стад и проводившихся во время праздника Сан-Хуана 24 июня, во времена инков, последний день празднества Инти-Райми в июньское солнцестояние. В сегодняшних церемониях шаман, хозяин домашнего скота, несет льяку, копье, высоко в горы, чтобы обратиться к богам гор, Уамани от имени стад. Льяка, ламы, пики гор и июньское солнцестояние — эта форма анского мышления доказала, что она не подвластна времени. Зуидема также показал, что символика копья имеет глубокие корни в доколумбовых Андах. Вот как он говорил об анской ушню, пятиступенчатом пирамидальном сооружении, плоская поверхность которого представляла вершину космической горы. Хронист Кабельо Бальбоа упоминает другое название ушню — Пильяка Чути, Чути-копье. А о том, что касается Пильяка, Ольгин, 1608 год, говорит: «Пильяка, льята, льяуту, лента — двух цветов, которые ткут вопреки моде фиолетовый и черный». Теперь в своей книге «Тиуанаку» Познанский воспроизводит рисунок на инском кэро, деревянном бокале цветного ушню и инки со всеми его царскими знаками отличия. Пирамида имеет 6 уровней. На высшем уровне помещено копье, украшенное 2 лентами, одной фиолетовой и одной черной. Запомните эти 2 ленты. Позже они окажутся чрезвычайно важными. Теперь же отметим. Инка сидел наверху искусственной горы или ушню. Он нес посох, именовавшийся Льяка, и символизировавший силу шаманского господства, власть, чьей путеводной звездой была Вега в Лире. А самец ламы, тоже называвшийся Льяка и располагавшийся на земле богов, выше северного тропика. Как у живого полубога, сына солнца, власть инки символизировала Льяка, а его последнее пристанище находилось в мире наверху, то есть по аналогии с несущим посох Виракочи. Если изящество было признаком значимой теории, то я имел все основания испытывать вдохновение от того, что обнаружил. Самое скупое объяснение значения мифологического потопа 650 года нашей эры состояло в понимании, что анские сверхъестественные миры имели небесные аналоги с четкими положениями в небесах. Я чувствовал, что этот критерий мог бы выдержать бритву Оккама. Он ронял связную трактовку в бесчисленные песчинки, явно несопоставимой информации, так что каждый отдельный факт казался отражающим образ целого. А будучи проверенным, этот образ оживлял планетарий как автомат для игры в китайский бильярд. С другой стороны, имелась буквально зияющая дыра в изображении того, как анские жрецы и астрономы представляли себе небеса. Это представление означает, что андские жрецы и астрономы мыслили в категориях полярных,